Коконы Кирина. 16 лет, 23 сентября. Когда Дайя наконец появился в больнице, где я поправлялась от раны, которую сама себе нанесла, он уже бросил школу. Серьги он убрал, а волосам вернул нормальный черный цвет. Увидев меня на больничной койке, он ласково улыбнулся и погладил меня по щеке. Однако я больше не видела любящего беззаботного мальчика, каким он был когда-то. Да, я утратил свою невинность. Я осторожно обхватила его ладони обеими своими. Никогда не забуду это прикосновение. Когда я отпустила его руку, да, я тут же ее отвел. Мне этого было достаточно, чтобы понять, что он собирается сделать. «Ты опять оставишь меня одну?» Глаза Дайи округлились, и он, криво улыбаясь, ответил. «От тебя ничего не скроешь, да, Коконы?» «Куда ты собираешься на этот раз?» Дайя улыбнулся неопределенно. «Я не знаю». «Ты не знаешь?» «Я знаю, что сейчас для меня важнее всего. Быть рядом с тобой. Кадзу вдолбил мне это очень болезненным способом». «Тогда оставайся со мной, глупой!» Он мягко покачал головой. «Я уверен, что ты понимаешь, Коконы. На моей совести слишком много грехов. Я играл с судьбами и рушил судьбы множества людей. Пока я не искуплю эти грехи, я не могу быть с тобой. Но я не знаю, как их искупить. Вот почему я должен уйти, чтобы поискать способ». Объяснил он и опустил глаза. «Я буду искать. Может, на это у меня уйдет год, может, 10 лет, а может, я вообще не найду. И в любом случае, этот груз я буду нести до конца своих дней». «Да, я». «Но одно я тебе точно обещаю». Он поцеловал меня. «Я вернусь к тебе, Коконы». Когда наши губы разомкнулись, у меня на глазах выступили слезы. «Обещаешь?» «Да». «Ты обязан вернуться?» «Да». «Да, я вытер мои слезы пальцами». «Я тебя больше не подведу». Он сказал, что не повторит ту же ошибку. Он обещал, что вернется ко мне. Однако в следующий раз, когда я увидела Дайю, он лежал на больничной койке, подключенный к уйме всяких медицинских штук. Его ударила ножом в спину фанатичка, какая-то девчонка из средней школы. Ее тут же арестовали, а он угодил в реанимацию. Смерти он избежал, но из-за большой кровопотери у него оказался поврежден мозг и отключилось сознание. Да, я был в коме. Аппарат искусственной вентиляции накачивал воздухом в легкие через трахею. Две трубки были воткнуты в ноздри. Я слышала шум насоса и биканье ЭКГ. Едва я увидела его таким, как тут же разрыдалась. Хотя его грудь поднималась и опускалась, а глаза время от времени моргали, мне он уже не казался человеком. Это было живое существо в оболочке Дайи. Прошел месяц. Дайя так и оставался в коме. Родители навещали его почти каждый день, хотя и перестали с ним разговаривать после того происшествия со мной и Миюки Карина. Появились и еще люди. Хару, Касуми, другие одноклассники, Мария Атанаси, Юрий Янаги, Ироха Синда, Миюки Карина, даже Рика Асами, которая работала на ферме на Хоккайдо. Приходили и некоторые из его бывших почитателей, но в отличие от девчонки, которая его пырнула, они снова стали нормальными. Однако кто бы к нему ни приходил, состояние Дайи не менялось. Он не реагировал никак. Обе наши семьи были против, но я все равно бросила школу, чтобы проводить больше времени с Дайей. Я была убеждена, что если он будет все время слышать мой голос, это лучше всего поможет ему вернуться. Но сколько бы я с ним ни говорила, да и я все равно не приходил в себя. Наблюдая за ним целыми днями, я замечала, что иногда он проявляет какие-то признаки жизни. Но это было нечто слабое и непонятное. Не менялось главное. Он по-прежнему оставался лишь оболочкой. Время шло. Шансы на то, что он поправится, постепенно таяли, а мой страх, что Дайя никогда не очнется, с каждым днем рос. Тревога грызла мои надежды, как голодный зверь. Я постепенно перестала чувствовать, и незаметно для самой себя утратила все эмоции. Прошел еще месяц. Настал ноябрь. Я настолько изнурила себя, что сама это заметила. Врач Дайи даже предложил мне обратиться к психиатру. Я вытирала слезы Дайи полоской марли. Конечно, эти слезы время от времени текут по его щекам чисто рефлекторно. К эмоциям они отношения не имеют. И вдруг, когда я вытирала ему лицо, мне пришла в голову мысль. Может, он вот так и планировал искупить свою вину? Может, он наложил на себя это наказание, чтобы покаяться за грехи? Если так, то он эгоист. Он совершенно не подумал обо мне. Я притронулась к животу. Точнее, к шраму на животе, который, видимо, останется со мной навсегда. В это место я ударила себя ножом, потому что верила. Так я смогу спасти Дайю. Даже если мне придется умереть, пусть Дайя обретет истинное счастье. Тогда я считала так совершенно искренне. И по-прежнему считаю. Я готова пожертвовать собой ради Дайи в любой момент. Пусть он нагрешил, пусть он должен принять груз своей вины, но обязательно ли ему нести этот груз в одиночку? Разве не мог он передать часть его другим людям? Например, мне. Неужели он ничего не мог сделать, чтобы быть прощенным? Все вот так? Вот поэтому он теперь такой? Да, мир всегда был жесток, и я это знала. Его жестокость отпечатана у меня на спине. А если так? Достаточно. Мы видели достаточно этого мира. Стоит мне отсоединить все, что прицеплено к Дайи, и жизненные функции его тела прекратятся. Сделаю это. Сделаю и отправлюсь вместе с ним на следующий уровень. Может, его душа уже ждет мою на небесах. Если так, то надо просто сделать это. Я схватила трубки, идущие ему в нос. Вытащить их и дело с концом. Никто не будет меня винить. Да если и будет, я же все равно отправлюсь за Дайей. Тебе было одиноко, Дайя, правда же? Прости меня, но я уже совсем скоро буду с тобой. Однако я не смогла заставить себя выдернуть трубки и в конце концов просто отпустила их. Какой бы ни человеческой ни казалась мне эта оболочка, она все равно была похожа на Дайю. Я никак не могла прерывать его жизнь, пока оставался хоть мизерный шанс на его возвращение. Неважно, насколько этот шанс крохотный. Я такая слабая. Я ничего не могу сделать. Рухнув на исхудавшее тело Дайи, я рыдала, пока не вымоталась сама.